Дональд Макфарлан. Приглашение Евангелия. Больше Иоанна Крестителя. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, стихи с 28 по 30. В этой главе Иисус Христос спрашивает своих слушателей, что они думают об Иоанне Крестителе. Затем он делится с ними своим мнением о нем, что он больше всех ветхозаветных пророков, не больше в благодати, а больше в служении, так как он предтеча Христа. Ветхозаветные пророки могли только сказать, что Христос, Мессия, грядет, а Иоанн мог сказать и говорил, что он пришел, и он обратил внимание своих учеников на него, как на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Хотя Иоанн Креститель был велик, но самый меньший в Царстве Божьем в некотором смысле больше его. Иоанн был связующим звеном между двумя заповедями – Ветхой и Новой. Но самый меньший в Царстве Божьем может сказать и сказал, что Христос умер за наши грехи. Это больше, чем было дано сказать Иоанну. Хотя Иоанн видел пришествие Христа и указал на него другим, он был приведен на небо через насильственную смерть до того, как Христос умер. После смерти Христа не только апостолы могли сказать и говорили, что Христос умер, но и наименьший в Царстве Божьем, то есть по заповеди Нового Завета, мог сказать и говорил тоже. Именно в этом смысле наименьший в Царстве Божьем больше Иоанна. После этого Иисус Христос начинает укорять города, в которых Он проповедовал и творил великие дела или чудеса. Он укорял их за то, что они не покаялись, и сказал им, что наказание жителей Содома и Гоморры в день суда будет более терпимо, чем их наказание. Если вы умрете без покаяния в земле евангельской, ваше наказание в вечности будет более тяжкое, чем наказание язычников, которые никогда не слышали евангельское слово. Затем он продолжает говорить о суверенитете Бога в спасении. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Им было проповедано Евангелие, но то, что открыто в Евангелии, было скрыто от тех, которые, по своему мнению, были мудры и разумны. Но он открыл его тем, у кого было скромное мнение о себе и кто считал себя подобным младенцам. Таково было его благоволение, и по его воле было сокрыто от первых и открыто последним. Такова была его суверенная воля. Затем, после таких слов о суверенитете Бога в спасении, он провозглашает всеобщий призыв Евангелия грешникам. Даже в Писании Ветхого Завета Господь говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга Исаии, 45 глава, 22 стих. Разбирая слова Христа, отметим: первое – призванных или приглашенных, второе – само приглашение, третье – обещание, данное тем, кто откликнется на приглашение. Приглашенные – все труждающиеся и обремененные. Призыв принять Евангелие всеобщий. Все приходящие послушать приглашаются прийти ко Христу. Молодые и старые, богатые и бедные, белые и черные. Призываются грешники любой степени беззакония и даже первые из грешников. Причина провозглашения всеобщего призыва Евангелия двойная: чтобы грешники были приведены ко Христу и прибавлены к Церкви, и для ободрения людей Господних, которые могут сомневаться в том, были ли они действительно призваны. Пред ними открыта дверь. Христос подал описание тех, кто приглашен. Они труждающиеся и обремененные. Тяжкое бремя обремененных включает: первое – вину за первый грех Адама. Этот грех вменяется всему его потомству, передаваясь из поколения в поколение. Ребенок, рождающийся в этот мир, уже грешник, несущий вину за первый грех Адама. Второе – отсутствие изначальной праведности. Через грех мы потеряли праведность, в которой человек изначально был сотворен, так что уже нет праведного ни одного. Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. Третье. Развращенность всей природы. Вся сущность человека испорчена грехом. Четвертое. Содеянные прегрешения. Своими прегрешениями мы сделали себе еще хуже, чем грехопадение оставило нас. И когда Дух обличает в грехе, то Он обличает в содеянных прегрешениях. Сначала Он обличает: «Он сказал мне все, что я сделала». Таким было исповедание самаритянки, когда Христос встретил Савла и старца, он обличил его в содеянных преступлениях, а особенно в его гонении церкви. Все это тяжкое бремя, которое заставляет обличаемого грешника стенать под ним. Но в этом бремени есть и другие качества. В нем есть страдание, ибо грех влечет за собой страдание. Мы перечислим страдания, в которые грехопадение ввергло сынов человеческих. Первое. Через грех мы потеряли общение с Богом. Второе. Мы находимся под Его гневом и проклятием. Третье. Мы подвержены всем страданиям в этой жизни. Четвертое. Мы подвержены смерти. Грех стал причиной того, что человек должен умереть. Если бы человек не согрешил, то не существовало бы такого понятия, как смерть. Бог сказал Адаму, что в день, в который он согрешит, умрет. Пятое. Через грех мы подвергли себя вечным мукам ада. Ибо возмездие за грех — смерть, духовная, телесная и вечная смерть. Действительно, это тяжкое бремя. Шестое. Приглашенные названы труждающимися. Они трудятся, чтобы освободиться от своего бремени. Существует много способов, которые люди для этого используют. Многие трудятся, чтобы освободиться от бремени путем отрицания существования Бога и вечного наказания. Почему атеисты отрицают его существование? Они боятся Бога, перед которым все люди в ответе за свои поступки, а также потому, что они боятся вечного наказания, которое заслуживают за свои грехи. Только в этом мире люди могут быть атеистами. В вечности, среди бесчисленного количества человеческих существ, нет ни одного атеиста. Другие трудятся, чтобы освободиться от своего бремени или груза, предаваясь греховным удовольствиям. «Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга Иеремии, 2 глава, 13 стих. Сколько труда люди вкладывают в строительство театров, трактиров и танцплощадок для того, чтобы заполнить пустоту, возникшую из-за того, что Бог покинул их души по причине греха. Но в этих местах развлечений нет длительного удовольствия. Они разбитые водоемы, которые не могут держать воды, не могут принести истинного счастья бессмертной душе. Еще одни трудятся, чтобы освободиться от своего тяжкого бремени религиозным путем. Они трудятся, чтобы освободиться от бремени через дела закона. Они думают, что смогут найти мир с Богом, делая все возможное для удовлетворения закона Божьего за их грехи. Савл из Тарса много трудился таким образом до своего обращения. Он поступал так, не ведая о Божьем пути спасения. Другие, будучи обличаемы в грехах, трудятся таким же образом до тех пор, пока не поймут, как понял Павел, что делами закона без веры в Иисуса перед Богом не оправдается никакая плоть. Приглашение. В приглашении содержится несколько пунктов. Первое. «Придите ко мне», — говорит Христос. В контексте Христос говорит о самом себе, как о Спасителе и посреднике между Богом и людьми, которому Отец вручил все благословения, необходимые нам для спасения. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Поэтому первое в приглашении – это прийти ко Христу. Вы не сможете избавиться от своего бремени до тех пор, пока не придете к Нему. Вы приглашены прийти к Нему таким, какой вы есть, виновным грешником, мертвым по преступлениям и грехам, именно таким, каким грехопадение сделало вас и каким вы сами сделали себя грехами. Кто-то может сказать: «Если бы я был лучшим, то нашел бы мужество прийти ко Христу. Если бы у меня была настоящая вера, я бы пришел. Но призыв Евангелия обращен к вам, к такому, какой вы есть. Второе. Второе в приглашении — это «возьмите иго мое на себя». Под игом мы понимаем его служение. Как только вы придете ко Христу и примете его по предложению Евангелия, то будете призваны поступить к нему на служение. Вы перестанете служить греху и начнете служить Христу. И это не только потому, что вам повелено служить ему, а по причине благодати Божьей, пребывающей в вас, формирующей в вас новый характер. Вы по своей новой природе будете склонны делать это. Его служение названо игом, игом не рабства, а истинной свободы и наслаждения. В иге находится больше одного. Мы читаем о ярме валов. Валы используются для пахоты, и для этой работы два вала запрягаются в одно ярмо. Подобным образом верующий не несет ярмо служения один. Христос с ним, ибо без меня не можете делать ничего. Когда Христос отправил своих апостолов на служение ему в деле Евангелия, то сказал: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Если вы займетесь служением Христовым, то Христос будет с вами, и весь народ Божий будет с вами. Не только те, чья обязанность проповедовать Евангелие, но и те, кто не несет обязанностей служителей, помогая вам своими молитвами и во всех остальных библейских отношениях. Третье в приглашении – это «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Если вы придете ко Христу и возьмете на себя его иго, то должны научиться от него. И будут все научены Богом. Иисус оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Поскольку Он кроток и смирен сердцем, то нужно научиться от Него быть таким же. Бремя Христа, приходящие к Нему, должны взять на себя. Мы уже говорили об иге, как иге служения, а под бременем мы понимаем страдания за Христа. Об этих страданиях в Писании иногда говорится как о кресте. И в этом смысле каждый верующий должен взять крест, принадлежащий только ему, или страдания, которые ему, может, придется терпеть в связи с исповеданием Христа и следованием за Ним в соответствии с Его Словом. Как только апостол Павел поверил во Христа и начал служить ему, то сразу встретился с противодействием и страданиями. Он много пострадал от гонителей, но, зная, что страдает ради Христа, не жаловался, а смиренно нес бремя, возложенное на него. Христос говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Мы не должны сами делать крест для себя, а должны взять крест, который Господь предназначил для нас в Своем святом провидении, и тогда сможем быть уверены в том, что Господь поддержит нас, когда будем его нести. Христос не скрывал от своих детей, что в этом мире они будут иметь скорбь, но Он повелел им мужаться даже в скорбях, потому что Он победил мир. Он вытащил жало у всех их бед посредством своих страданий и смерти. Так что их бедствия могут причинить им не больше вреда, чем мертвый лев проходящему мимо путнику. Иго, тяжкое для развращенных людей, легко для истинных христиан. И бремя, которое тяжело для плотских людей, легко для обновленной души. Павел называет его кратковременным легким страданием. Любое страдание ради Христа намного легче, чем грех. Так что народ Господний предпочитает страдать, но не грешить. Я успокою вас. Первое, что относится к покою, обещанному Христом, это мир с Богом или примирение. Об этом мире апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Этот мир совершенен, без изменения во всех превратностях судьбы. Второе, относящееся к этому покою, это покой совести, проистекающий как результат мира с Богом. Хотя мир с Богом неизменяемый, покой совести поддается изменению. Грех, лежащий на совести, изменяет его, но после смерти покой совести будет также неизменяем, как и мир с Богом. Третье, относящееся к этому покою, это покой полного удовлетворения Христом, как спасителем грешников. Те, кто принимает любого другого спасителя, кроме Иисуса Христа, не могут получить полное удовлетворение, которое дает спасительная вера. Четвертое. Покой надежды. Человек без надежды на вечность не может иметь покоя, если он ясно не понимает спасения своей души. У Иуды не было этого покоя. Он впал в отчаяние и покончил жизнь самоубийством. Пятое. Наконец, совершенный покой на небесах, который никогда не будет нарушен. Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 13 стих. Призыв Евангелия адресован всем грешникам. Каждый человек приглашается прийти ко Христу, а если вы откажетесь от приглашения, то понесете дополнительную вину, которая, если будете упорствовать, сделает ваше спасение невозможным. Если вы умрете без Христа, то для вас было бы лучше не родиться. Как мы должны быть благодарны за то, что Христос приглашает нас прийти к Нему такими, какие мы есть, чтобы спасти нас от греха и страдания. А если мы уже пришли к Нему, то какими благодарными нам следует быть за посланную нам благодать, которая пробудила в нас желание принять это приглашение. Мы должны непрестанно воздавать Ему хвалу